и решила прибегнуть к хитрости. Я подозревала, что путь мой лежит в Москву, и, желая убедиться в этом, спросила, разрешат ли мне взять свой чемодан в вагон или его отправят до Москвы багажом. Насколько мне было известно, вещи заключенных никогда багажом не отправляли, но попавшийся на мою уловку конвоир ответил, что чемодан будет отправлен в Москву вместе со мной. От волнения зашлось сердце. Я понимала, что Москва, то есть московская тюрьма, ничего хорошего мне не сулит, и что, по-видимому, приговор от меня действительно никуда не убежит. Поезд, к которому меня привели, шел с Дальнего Востока. Вагон для перевозки заключенных, Столыпинский, был прицеплен ближе к концу состава. Конвоир сдал старшему по вагону меня и пакет своими документами, а также передал распоряжение не соединять меня с другими заключенными. Это предписание было трудновыполнимым. Я поднялась по ступенькам и была остановлена у начала узкого прохода между трехъярусными купе-камерами, затянутыми сверху донизу прочной сеткой-решеткой, и окнами вагона тоже в решетках. Так что заключенные походили на зверей в зоологическом саду. В вагоне стояла невероятная духота и ужасающее зловоние. Затоптанный грязный коридор, всегда мокрый, в лужах от талого снега, стекающего с валенок конвойных, выходивших на станциях, спертый воздух от грязного потного белья заключенных, аромат отвратительной соленой рыбы и черного заварного хлеба, паёк заключенных. Жуткая вонь, проникающая в вагон из никогда не убиравшегося туалета, все создавало в Столыпинских особую атмосферу, превращавшую вчерашних людей в каких-то человекоподобных существ. Вагон был переполнен уголовниками, ворами, грабителями, бандитами-рецидивистами, что можно было легко понять по их разговорам и поведению. Ежеминутно слышалась изощренная ругань, причем женщины своей грубой фантазией брали верх над мужчинами. И сквозь это несмолкаемое сквернословие пробивались звуки песни. Тоскливо сиплым, прокуренным голосом пела женщина: «Не для меня цветет весна, не для меня Дон разольется, а сердце бедное забьется восторгом чувств не для меня». Я стояла под охраной дежурного конвоира в начале коридора возле туалета, ожидая, пока освободят для меня купе, уплотнив соседнее. Кто-то из заключенных настойчиво просился в неурочное время в туалет, но получил отказ. Через несколько минут, когда я вместе с конвоиром шла к своему персональному купе, обозленный урка наполнил кепку мочой и выплеснул ее на конвоира. Я шла чуть впереди, потому и меня не миновало это удовольствие. Одежда моя, полуистлевшая в подвале, превратившаяся в лохмотья, пахнувшая сыростью, пропиталась и запахом мочи. Когда же я проходила мимо толпящихся за решеткой женщин с грязными тупыми лицами и разукрашенными татуировкой полуголыми телами, сидящих по моей вине в еще большей тесноте, одна из них крикнула: «Смотрите, смотрите, блюхершу ведут! Блюхершу ведут!» — хором подхватили остальные. «Им и раньше машины подавали, и теперь их с удобствами возят». Напоминаю, поезд шел с Дальнего Востока, где командующим войсками в течение многих лет был Василий Блюхер, недавно расстрелянный, так что меня, вероятно, приняли за его жену. Мы медленно продвигались на запад. Вагон то отцепляли, то снова прицепляли уже к другому составу. Наконец добрались до Новосибирска. И там, в Новосибирске, произошел невероятный случай, который я не могу не вспомнить. Неожиданно дверь в моих хоромы отперли, и передо мной предстал человек, которого я сразу узнала. то был один из двух охранников, приставленных к Николаю Ивановичу во время нашей поездки в Сибирь в 1935 году, о которой я уже рассказывала.